Глава третья. Проснувшись, я открыла глаза и взглянула в окно, пытаясь понять, сколько сейчас времени. Но по серому ноябрьскому полумраку за окном невозможно было догадаться, утро сейчас или вторая половина дня. Постель рядом со мной была пуста. И какое-то время я лежала без движения, прислушиваясь. В доме было тихо. Никто не разбудил меня. И несколько мгновений я боролась с искушением закрыть глаза и заснуть снова, как часто делала в последние дни. Но потом все-таки заставила себя встать, набросить на плечи халат и спуститься вниз. Мне не показалось. Дом был пуст. В кухне уже снова пахло папиными сигаретами, на столе среди остатков завтрака стоял еще теплый кофейник. Я налила себе кофе и стала собирать со стола тарелки, и в этот момент хлопнула входная дверь, и вошел папа. «Сдохла машина!» — сказал он каким-то торжествующим тоном, словно радуясь тому, что оказался прав. «Придется бросить старушку здесь. Слава богу, у вас обоих внедорожники. Была бы у тебя какая-нибудь девчачья ерунда на колесах, не знаю, что бы мы делали». «Доброе утро, папа», — сказала я. «А где все?» «Мы не стали тебя будить, Анюта». Он подошел поближе и положил мне руку на плечо. «Уж слишком измученный вид у тебя был вчера ночью. Давай, пей кофе. У нас много дел с тобой. Сережку с Мишкой я услал за покупками. Не волнуйся, дальше Звенигорода они не поедут. Да это и не нужно. Список у нас большой, но не очень разнообразный. Все можно купить в окрестностях. Если повезет, и соседи ваши еще не сообразили, что запасаться нужно не вермутом и оливками без косточек. За пару дней соберем все, что нужно, и можно будет выезжать». «Так куда же мы поедем?» «Для начала главное уехать отсюда». «Слишком вы близко к городу, Аня. А для нас сейчас чем дальше, тем лучше. Мы с Сережкой поговорили утром, решили, что для начала вернемся ко мне, в Левино. Все-таки 200 километров от Москвы. Народу немного, от трассы далеко. У нас там речка, лес, охотхозяйство рядом. Поедем туда, а дальше видно будет». При дневном свете, в привычной уютной атмосфере нашей кухни, запах кофе, неубранная посуда, хлебные крошки, Мишкина домашняя оранжевая кофта с капюшоном на спинке стула. Все сказанное вчера за этим столом сегодня казалось нереальной фантазией. За окном проехала машина. Я представила себе его темный двухкомнатный домик, в который мы зачем-то должны уехать из нашего продуманного удобного мира. Но у меня не было сил с ним спорить. «Что я должна делать?» — спросила я. По выражению моего лица он, наверное, догадался, о чем я думаю. И то, что я все-таки не стала возражать, обрадовало его. «Ничего, Аня, прокатимся. Можно подумать, вам есть чем заняться», — сказал он примирительно. «А если я вдруг оказался неправ, вы всегда успеете вернуться назад. Пойдем, покажешь мне, где у вас теплые вещи. Я тут список тебе набросал. Подумай, может, захочешь взять еще что-нибудь?» Через час с небольшим на полу нашей спальни кучками была сложена одежда. Теплые куртки, шерстяные носки, свитера, белье. Особенное папино одобрение заслужили добротные ботинки на меху, которые Сережа купил нам с Мишкой в прошлом году перед поездкой на Байкал. «Дети, вы не безнадежны», — объявил он торжественно. Я носила вещи из шкафа, он сортировал их. Время от времени я подходила к окну и смотрела на дорогу. Начинало темнеть, и мне очень хотелось, чтобы Сережа с Мишкой вернулись поскорее. В доме напротив зажегся свет. И я заметила мужскую фигуру на балконе второго этажа. Это Лёня вышел покурить. Марина не позволяла ему дымить в доме. Увидев меня, он помахал мне рукой. И я в очередной раз привычно подумала о том, что нужно, наконец, повесить непрозрачные шторы. Переехав за город, мы не подозревали, что все происходящее у нас во дворе и в доме прекрасно видно соседям. До тех пор, пока Лёня в обычной своей беспардонной манере не сказал как-то Сереже: «С вашим приездом, ребята, курить на балконе стало гораздо интереснее. Сразу видно, молодожены». Я помахала ему в ответ, и в этот момент папа Боря произнес за моей спиной: «Все, пожалуй, одежды достаточно, Аня. Давай теперь посмотрим, что у вас в аптечке». и я почти уже было отвернулась от окна, как вдруг заметила, что у автоматических Лениных ворот остановился зеленый армейский грузовичок. За рулем сидел человек в камуфляжном костюме и черной вязаной шапке. Даже сквозь стекло заметно было, что на лице у него белеет маска. Хлопнула дверца. Из грузовичка выпрыгнул второй человек, одетый точно так же. Через плечо у него висел автомат. Он отбросил себе под ноги сигарету и тщательно растер ее по присыпанному снегом асфальту носком ботинка, а затем подошел к Лениной калитке и подергал ее. Она не открылась, видимо, была заперта. Я подняла было руку, чтобы предупредить Леню, но он уже и сам увидел гостей и как раз закрывал балконную дверь. Спустя полминуты калитка открылась, и Леня показался в проеме в куртке, наброшенной на плечи. Он протянул человеку в камуфляже руку, но тот отступил на шаг и только махнул автоматом, будто приказывая Лене отойти подальше. Брезентовый тент грузовика чуть распахнулся, невысокий борт откинулся, и оттуда выпрыгнул еще один человек, тоже в маске и с автоматом, но, в отличие от первого, к калитке не пошел, а остался стоять возле грузовика. Какое-то время не происходило ничего. Леня по-прежнему стоял в проеме калитки. Руку он больше не протягивал, но все еще улыбался. Видимо, они о чем-то разговаривали. Человека в камуфляже мне было видно только со спины. «Что там, Ань?» — окликнул меня папа. «Ребята приехали?» И в этот момент первый человек в камуфляже вдруг быстро шагнул к Лене и ткнул его дулом автомата в грудь, и оба они сразу скрылись в проеме калитки. Спустя мгновение туда же двинулся и второй, а из кузова выпрыгнул третий и бегом последовал за ними. За глухим трехметровым Лениным забором разглядеть ничего уже было нельзя. Раздался громкий собачий лай, и вдруг странный сухой звук, в котором я сразу узнала выстрел, хотя он был совсем не похож на сочные ракочущие очереди из голливудских фильмов. Не думая, я бросилась открывать окно. Почему-то в эту минуту важнее всего было понять, что там. И тут почувствовала на плече тяжелую руку, которая буквально опрокинула меня на пол. «Аня, отойди от окна и не вздумай высовываться!» Папа, чертыхаясь, уже бежал вниз, на первый этаж. Я слышала, как он топает по лестнице, хлопает дверью кабинета, и, чтобы не оставаться одной наверху, бросилась было следом. Но не успела даже добежать до лестницы, как он уже возвращался. В руках у него был продолговатый черный пластиковый футляр, который он, ругаясь вполголоса, пытался открыть на бегу. Прижавшись к стене, я пропустила его назад в спальню и, как привязанная, последовала за ним обратно к окну. Не оборачиваясь, он яростно несколько раз махнул на меня рукой, и я отступила на пару шагов и застыла чуть позади, выглядывая из-за его плеча. Видно, по-прежнему не было ничего. Но сквозь открытое окно мы слышали, как где-то за забором тонко визжит Марина. Потом в проеме калитки появились двое. Они двигались медленно, не торопясь, и в руках несли огромный плоский Ленин телевизор. Провода хвостом волоклись за ними по снегу. Через плечо у первого была перекинута жемчужно-серая длинная шуба, что-то еще я не разглядела, и, кажется, женская сумочка. Пока эти двое возились у грузовика, загружая вещи в кузов, на дороге показался третий. Постоял еще долю секунды, держа наперевес автомат, направленный вглубь Лениного двора, а затем вдруг повернулся, поднял голову и как будто посмотрел мне прямо в глаза. На мгновение мне даже показалось, что это юный Семенов с темными оспинками на щеках в тех местах, которые не были скрыты маской. Тот самый, которого мы неделю назад видели с Сережей у карантинного кордона. Я машинально подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть его, споткнувшись о валявшийся на полу раскрытый пластиковый футляр, и тут папа, стоявший возле окна, обернулся и сердито крикнул: «Аня, твою мать, ты отойдешь или нет?» И тогда я с размаху села на пол, прямо возле его ног, и, наконец, взглянула на него. В руках у него был длинный, резко пахнущий оружейным маслом охотничий карабин, в котором он что-то с лязгом повернул и просунул ствол в раскрытое окно, упираясь локтем в подоконник. Раздался глухой металлический звук. Видимо, человек, похожий на юного Семенова, ногой стучал в наши ворота. За 2 года мы с Сережей так и не собрались провести звонок от калитки, и почему-то сейчас я была этому рада. У людей, которые собрались ворваться в твой дом, не должно быть возможности позвонить. Мелодичный звук дверного звонка... Мне особенно нравился один, звучавший, будто кто-то ударяет легким молоточком по медной тарелке. Ба-бам! Был бы особенно неуместен сейчас, после одиночного выстрела, раздавшегося в начале. После Марининого крика, после того, что я увидела в окно. В отличие от удара сапогом по тонкому металлу ворот. Папа чуть шевельнулся. Но вместо того, чтобы высунуться из окна, напротив, прижался к боковой стене и крикнул громко и хрипло: «Эй, защитник Родины! Посмотри вверх!» И, подняв руку, постучал по оконному стеклу. Похоже, ему удалось привлечь внимание стоявшего у наших ворот человека. Я сидела на полу, и мне ничего не было видно, потому что стук прекратился. Убедившись, что внимание приковано к нему, папа продолжил. «Послушай, мальчик, тебе придется стрелять из своего автомата, который ты держишь как лопату, сквозь толстые бревна. И я очень боюсь, что ты можешь не попасть с первого раза. А может, и со второго не попадешь. А вот этой штукой...» Тут он немного помахал торчащим из окна стволом карабина. «Я продырявлю твою башку очень быстро. И если мне повезет, а я везучий, я успею еще продырявить бензобак вашей помойки. И никто уже не увезет всю эту ерунду, которую вы награбили в соседнем доме. А сначала, может быть, я подстрелю того парня, который сидит за рулем. Нам все это ни к чему? Правда?» Снаружи было тихо. Очень тихо. В открытое окно влетела снежинка. За ней другая. Они немного покружились в воздухе у меня перед глазами и, приземлившись на пол возле моих ног, стали таять. Потом хлопнула дверца и заработал двигатель. Через полминуты, когда звук удаляющегося автомобиля растаял в воздухе, мы с папой, не говоря ни слова, вскочили на ноги и бросились вниз по лестнице к входной двери и через покрытый снегом двор. Я не успела надеть зимнюю обувь и по щиколотку провалилась в снег, промахнувшись ногой мимо дорожки. Мы распахнули калитку и побежали к дому напротив. В нескольких метрах от ворот, слева от чисто выметенной дорожки, неловко подогнув под себя лапы, словно остановившись в прыжке, лежала огромная Лёнина любимица, белая красавица Алабаеха. Собака была мертва. И снег вокруг был красный и пористый, как разрезанный августовский арбуз. Рядом на корточках сидел Лёня. И на щеке его я увидела кровь. Может, его, а может, собачью. Услышав наши шаги, он обернулся. На лице его было какое-то детское обиженное выражение. Я подошла поближе и прошептала: «Лёнь». Он прижал зачем-то палец к губам и сказал жалобно: «Посмотрите, что они сделали». А потом неловко опустился на снег, с усилием приподнял крупную безухую голову и положил к себе на колени. И погладил. Белая голова запрокинулась, огромные челюсти немного приоткрылись, и между белоснежных зубов свесился перламутровый розовый язык. Я села рядом с ним на корточке и сжала его плечо. А он зарылся лицом в густую светлую шерсть и начал раскачиваться из стороны в сторону, словно баюкая неподвижное собачье тело. В этот момент массивная кованная дверь распахнулась, и на пороге показалась Марина, бледная и заплаканная. Она посмотрела на нас, но во двор не вышла и сказала тоненько. «Аня, ты видела? Видела? Они шубу забрали, деньги, даже телевизор, господи!» «Скажи спасибо, девочка, что они не забрали с собой тебя и не выкинули потом где-нибудь в лесу километров через 40», произнес за моей спиной папа. «Несчастные идиоты! Можно подумать, пригодится им эта сраная шуба!» Лёня поднял голову, оглядел папины валенки, неопределенного цвета свитер с вытянутым воротом и тяжелый охотничий карабин, и сказал уважительно: «Ого, серьезная штука». И тогда папа Боря посмотрел вниз на длинную страшную вещь в своей руке и произнес: «Серьезная, да. Незаряженная только. Когда мы, наконец, научимся думать по-новому? Вот что мне интересно».